Глава 4. Метафоры, которыми руководствуются ученые в своей жизни. В 1859 году Чарльз Дарвин опубликовал «Происхождение видов», и это изменило все. Но вот что любопытно в теории, которая все изменила, ее центральная концепция была заимствована. Естественный отбор не был описанием, обнаруженным в природе. Это была метафора, заимствованная из двух совершенно разных человеческих практик – политической экономии дефицита Томаса Мальтуса и многовекового ремесла животноводства. Дарвин наблюдал за тем, как голубевод отбирает желаемые признаки, рассматривал видение Мальтуса о популяциях, превосходящих по численности ресурсы, и перенес оба подхода на живой мир. Природа, согласно этой метафоре, это селекционер, селективный агент, который выбирает подходящих и отбрасывает неподходящих на конкурентной арене ограниченных ресурсов. Метафора оказалась невероятно продуктивной. Она систематизировала столетия исследований, породила проверяемые предсказания и объединила биологию таким образом, которому ничто до и после не смогло сравниться. Однако для полного понимания этого потребовалось более столетия, она также оказалась невероятно искажающей. Поскольку исходная область была конкурентной, борьба Мальтуса за существование, отбор победителей селекционером, метафора неустанно направляла внимание на конкуренцию и отвлекала от сотрудничества. Десятилетиями мутуализм, симбиоз и кооперативные явления рассматривались как курьез, примечание к основной истории жестокой природы. Когда Лин Маргулис в 1970 году предположила, что эукариотические клетки возникли в результате симбиотических слияний, что сотрудничество, а не только конкуренция, является основным двигателем эволюционных инноваций, ее отвергли, оттеснили на второй план и лишили финансирования на долгие годы. Не потому, что ее доказательства были слабыми, в итоге они оказались верными, а потому, что ее предложение нарушало высокоточную априорную гипотезу, установленную конкурентной метафорой. В предсказательной архитектуре мозга сотрудничество представляло собой аномалию с низкой точностью. Конкуренция же была надежным сигналом. Метафора стала реальностью. Это не единичный случай, это закономерность. Научные метафоры не просто описывают, они направляют, они определяют, что считается сигналом, а что шумом, какие вопросы интересны, а какие нельзя задать, куда направляется финансирование, а куда оно иссякает. Позвольте мне привести еще несколько примеров, потому что эта закономерность должна повторяться, прежде чем станет очевидной ее значимость. Генетический код. В середине 20 века молекулярная биология заимствовала из теории информации мощную метафорическую концепцию. ДНК как код, гены как инструкции, геном как чертеж. Философ и историк Эвелин Фокс Келлер с исключительной тщательностью задокументировала этот перенос. Метафора пришла из математической теории коммуникации Клода Шеннона и из культуры расшифровки кодов военного времени. Информация течет в одном направлении – от отправителя к получателю, от генотипа к фенотипу, от чертежа к зданию. Центральная догма ДНК создает РНК, РНК создает белок, была не просто биологической гипотезой, это было метафорическое обязательство однонаправленного потока информации, заимствованное из области телекоммуникаций, где однонаправленность является конструктивной особенностью. Плодотворность этой метафоры была огромной. Она направляла открытие самого генетического кода. Соответствие между триплетами ДНК и аминокислотами и организовывало десятилетия исследований в области молекулярной генетики. Но искажения были столь же огромны, и они становились заметными лишь постепенно. Эпигенетика – наследуемые изменения в экспрессии генов, не связанные с изменениями последовательности ДНК, годами рассматривалась как шум, а не как сигнал, потому что метафора «чертеж» не оставляла для нее места. Чертеж не меняется в зависимости от того, кто его читает. Регуляторные РНК, взаимодействие генов и окружающей среды, пластичность, развитие – все эти явления были маргинализированы не потому, что отсутствовали доказательства, а потому, что метафора не могла их вместить. Код предполагалось читать, а не интерпретировать. Чертеж предполагалось выполнять, а не обсуждать. В рамках представленной мной в главе второй концепции предиктивной обработки информации метафора генетического кода переносит структуру на неправильный иерархический уровень. Линейная последовательная структура кода хорошо соответствует последовательности пар оснований ДНК. Это подлинное структурное соответствие на определенном уровне. Но экспрессия гена – это не последовательное считывание. Это контекстно-зависимый, многоуровневый, динамически регулируемый процесс, в котором значение гена зависит от типа клетки, стадии развития окружающей среды организма и активности тысяч других генов одновременно. Это явление более высокого уровня, и метафора кода заимствованная из области линейной передачи информации более низкого уровня, не может его отразить. Предсказание предиктивной обработки информации точно, когда метафора переносит структуру с более низкого иерархического уровня на более высокий уровень, она будет генерировать систематические ошибки предсказания. История молекулярной биологии после проекта «Геном человека» во многом это история накопления этих ошибок предсказания до тех пор, пока метафора больше не могла их подавлять. Рассмотрим другой случай. Древо жизни. Сам Дарвин набросал схему ветвления в своей записной книжке. И метафора дерева с одним стволом, расходящимися ветвями и отчетливыми вершинами, представляющими живые виды, с тех пор организует эволюционное мышление. Эта метафора отражает нечто реальное, виды действительно расходятся от общих предков. Но она также скрывает нечто реальное. Гены перемещаются не только вертикально, но и горизонтально. Горизонтальный перенос генов, перемещение генетического материала между видами, не состоящими в отношениях родитель-потомок, широко распространен у бактерий и гораздо чаще, чем считалось ранее у эукариот. Древо жизни для огромной части живого мира вовсе не дерево. Это паутина, сеть, запутанные заросли. Но метафора дерева приобрела такую высокую точность, как дисциплинарная основа, что горизонтальный перенос генов десятилетиями рассматривался как экзотическое исключение, а не как фундаментальная особенность эволюции. Или рассмотрим нейронную цепь. Нейробиология заимствовала из электротехники концепцию цепи, фиксированного пути, по которому передаются сигналы, обрабатывая информацию в определенной последовательности. Эта метафора оказалась продуктивной. Она привела к идентификации конкретных нейронных путей и разработке вычислительных моделей функционирования мозга. Но мозг – это не цепь. Это пластичная, самоорганизующаяся, массово-рекуррентная система, в которой проводка постоянно меняется в ответ на активность и опыт. Метафора цепи систематически недооценивает пластичность, избыточность и способность мозга к самоорганизации, особенности, которые являются не второстепенными деталями, а определяющими характеристиками нейронной функции. Вы видите закономерность. В каждом случае метафора, заимствованная из хорошо изученной исходной области, обеспечивает когнитивную основу для новой научной концепции. В каждом случае метафора действительно продуктивна. Она отражает реальную структуру и порождает реальные открытия. И в каждом случае метафора также порождает характерные слепые пятна, явления, для которых в исходной области нет места и которые поэтому рассматриваются как шум, аномалия или исключение до тех пор, пока накопленные ошибки прогнозирования не станут слишком большими, чтобы их игнорировать. Мозг, осуществляющий прогнозирование, воспринимает метафору серьезно. Он должен это делать, потому что метафора является моделью, там что, и особенности исходной области, которые не соответствуют целевой области, то есть распознаются не как недостатки метафоры, а как несущественные особенности реальности. Да? Это не ошибка в научном мышлении. Это тот же механизм взвешивания точности, который делает возможным все предсказательное познание. Модель, которая присваивала бы своим собственным прогнозам нулевую уверенность, была бы бесполезна. Она бы пересматривала себя в ответ на каждое случайное колебание и никогда не накапливала бы знания. Определенная степень сопротивления аномальным данным – это не упрямство, а правильная статистическая практика. Проблема возникает, когда точность модели калибруется не по данным, а по яркости и узнаваемости метафоры. Сенсомоторные метафоры, взрывы, коды, деревья, схемы яркие, легко визуализируются и глубоко укоренены в телесном опыте. Они приобретают высокую точность не потому, что были тщательно протестированы в целевой области, а потому, что исходная область настолько когнитивно доступна. А высокоточные прогнозы, как мы видели, сопротивляются пересмотру. Это приводит нас к третьему предсказанию, вытекающему из концепции предиктивной обработки информации. Изменение метафоры обусловлено накопленными ошибками предсказания, а не просто наличием альтернативных метафор или одними лишь социальными факторами. Метафора не умирает от того, что кто-то предлагает лучшую. Она умирает, когда ошибки, которые она порождает, становятся слишком многочисленными, слишком точными и слишком значительными, чтобы их можно было подавить. Переход от генетического плана к генетической сети в молекулярной биологии был вызван неумным теоретиком, указавшим на то, что планы плохая метафора для регуляции генов. Он был вызван накоплением эмпирических данных, эпигенетическое наследование, регуляторные РНК, взаимодействие генов и окружающей среды, пластичность развития, которые метафора плана не могла учесть. Каждое такое открытие представляло собой ошибку предсказания. В отдельности каждое из них могло быть подавлено высокоточным априорным значением. В совокупности они его перекрывали. Томас Кун в своей работе «Структура научных революций» описал нечто очень похожее. Аномалии накапливаются в рамках парадигмы до тех пор, пока кризис не вызовет революцию. Дополнение к описанию Куна в виде механизма, предлагаемого в рамках прогностической обработки, заключается в следующем. Кун мог бы сказать, что аномалии накапливаются и парадигмы меняются, но он не смог бы объяснить, почему одни аномалии терпимы десятилетиями, а другие вызывают немедленный кризис. Ответ дает взвешивание по точности. Аномалия терпима, когда существующая модель обладает высокой точностью, а аномальный сигнал низкой. Она вызывает кризис, когда аномальный сигнал приобретает достаточную точность, достаточную надежность, достаточную воспроизводимость, достаточное количество сходящихся доказательств. чтобы преодолеть априорное значение. Это не метафорическое переосмысление Куна. Это вычислительная спецификация его идеи, и она генерирует предсказания, которые сама по себе структура Куна не может дать. В частности, что время смены парадигм должно коррелировать не с количеством аномалий, а с точностью аномалий относительно точности существующей модели. Мы можем увидеть то, что могло быть скрыто отдельными примерами. Зависимость науки от метафоры – это не историческая случайность, не результат заимствования учеными языка из других областей, поскольку у них не было собственного словарного запаса. Это структурная необходимость, навязанная архитектурой предсказывающего мозга. Когда мозг сталкивается с областью, которую он не может непосредственно воспринимать, а вся фундаментальная наука касается таких областей, он должен моделировать эту область, используя структуру, заимствованную из областей, которые он может воспринимать. Эта заимствованная структура – метафора. Это цена за доступ к пониманию чего-либо, выходящего за рамки непосредственного опыта. И это имеет свою цену. Каждая метафора освещает одни особенности целевой области и скрывает другие. И скрытые особенности, как правило, остаются скрытыми до тех пор, пока накопленные ошибки прогнозирования не станут непреодолимыми. Практически вывод очевиден, даже если его реализация непроста. Ученым следует давать название своим метафорам. Когда вы преподаете теорию большого взрыва, скажите, что взрыв – это метафора из области взрывов, и что взрывы обладают свойствами, которыми не обладает реальное явление. Когда вы обсуждаете генетический код, отметьте, что код – это метафора из теории информации, и что однонаправленность кодов не является свойством регуляции генов. Когда вы описываете нейронные цепи, признайте, что цепь – это метафора из электротехники, и что пластичность мозга не имеет аналога на печатной плате. Это не педантизм. Это когнитивная гигиена. Преднамеренное раскрытие предположений прогностической модели, чтобы ошибки прогнозирования могли выполнять свою корректирующую работу, а не подавляться точностью метафоры. Но метафора – это лишь первый столб. Когда мозг, способный предсказывать будущее, сталкивается с самыми глубокими вопросами, вопросами происхождения цели и конечной судьбы, он делает нечто иное, он рассказывает истории. И не просто какие-нибудь истории, он рассказывает совершенно специфическую историю со специфической структурой. Он рассказывает мифы,